Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. «Тысяча и одна ночь». 510-я ночь. Когда же настала 510-я ночь, она сказала: «Дошло до меня, о счастливый царь, что когда шейх Наср увидел, что Джаншах лежит под деревом, он принес благоухающих вод и обрызгал ими лицо Джаншаха. И тот очнулся от обморока и стал осматриваться направо и налево, но не увидел подле себя никого, кроме шейха Насра. И увеличились тогда его печали, и он произнес такие стихи: явилась она, как полный месяц, в ночь радости, и члены нежны ее, и стройный гибок стан. Зрачками прелестными пленяет людей она, и алость уст розовых напомнит о яхонте, и темные волосы на бедра спускаются. Смотри, берегись же, змей волос ее вьющихся, и нежны бока ее, душа же ее жестка. С возлюбленным крепче скал она твердокаменных, и стрелы очей она пускает из-под ресниц, и бьет безошибочно, хоть издали бьет она. О, право, краса ее превыше всех прелестей, и ей среди всех людей не будет соперницы». И, услышав от Джаншаха такие стихи, шейх Наср молвил: «О, дитя мое, не говорил ли я тебе, не открывай этой комнаты и не входи в нее? Но расскажи, о, дитя мое, что ты в ней видел, и поведай мне твою повесть, и сообщи мне о том, что с тобой случилось». И Джаншах рассказал ему свою историю и поведал ему о том, что случилось у него с тремя девушками, когда он тут сидел. И, услышав его слова, шейх Наср сказал ему: «О, дитя мое, знай, что эти девушки — дочери джиннов, и каждый год они приходят в это место и играют и развлекаются до послеполуденного времени, а затем они улетают в свою страну». «А где их страна?» — спросил Джаншах. И Наср ответил: «Клянусь Аллахом, у дитя мое, я не знаю, где их страна». Потом шейх Наср сказал Джаншаху: «Пойдем со мной и бодрись, чтобы я мог отослать тебя в твою страну с птицами, и оставь эту любовь». Но, услышав слова шейха, Джаншах испустил великий крик и упал, покрытый беспамятством. А очнувшись, он воскликнул: «О, родитель мой, я не хочу уезжать в мою страну, пока не встречусь с этими девушками. И знаю, мой родитель, что я не стану больше вспоминать о моей семье, хотя бы я умер перед тобой». И он заплакал и воскликнул: «Согласен видеть лицо тех, кого я люблю, хотя бы один раз в год». И затем он стал испускать вздохи и произнес такие стихи: «О, если бы призрак их к влюбленным не прилетал! О, если бы эту страсть Аллах не создал для нас, когда жара бы не было в душе! Если вспомню вас, то слезы бы по щекам обильные не лились. Я сердцу учу терпеть и днями, и в час ночной, и тело мое теперь сгорело в огне любви». И потом Джаншах упал к ногам шейха Насра и стал целовать их и плакать сильным плачем, и сказал ему: «Пожалей меня, пожалеет тебя Аллах, и помоги мне в моей беде». «Аллах тебя поможет, о дитя мое», — сказал ему шейх Наср. «Клянусь Аллахом, я не знаю этих девушек и не ведаю, где их страна. Но если ты увлекся одной из них, о дитя мое, проживи у меня до такого же времени в следующем году, так как они прилетят в будущем году в такой же день. И когда приблизятся те дни, в которые они прилетают, сядь, спрятавшись в саду под деревом. И когда девушки войдут в бассейн и начнут там плавать и играть, и отдалятся от своих одежд, возьми одежду той из них, которую ты желаешь. Когда девушки увидят тебя, они выйдут на сушу, чтобы надеть свою одежду, и та, чью одежду ты взял, скажет тебе мягкими словами, с прекрасной улыбкой: «Отдай мне, о брат мой, мою одежду, чтобы я ее надела и прикрылась ею». Но если ты послушаешься ее слов и отдашь ей одежду, ты никогда не достигнешь у нее желаемого. Она ее наденет и уйдет к своим родным, и ты никогда не увидишь ее после этого. Когда ты захватишь одежду девушки, береги ее и положи ее под мышку, и не отдавай ее девушке, пока я не возвращусь после встречи с птицами. Я помирю тебя с ней и отошлю тебя в твою страну, и девушка будет с тобою. Вот что я могу, о дитя мое, и ничего больше». И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.